Глава 38. Я смотрю задумчиво в окно и не представляю, куда везет меня Алекс. А есть ли смысл? Все закончится одинаково. Он трахнет меня, воспользуется, и потом мы разбежимся. Именно же из-за секса он все это и устроил. Подкупил бандитов, чтобы ограбить меня. Я мысленно усмехаюсь. Каламбур. Еду сейчас со своим кошмаром в машине, не понимая, что чувствую. Все вперемешку. Я зла на него. Так сильно, что готова выпрыгнуть из машины на ходу. Только бы он заволновался, раскаялся, пострадал. Да готова сделать все, лишь бы он понял, что поступил как последний и самый конченый подонок. Если ему тогда понравилось, обязательно прибегать к такому методу. Нет, он просто так захотел. Урод. Я не хочу его прощать, но и хочу одновременно. Мне тепло на душе от того, что он приехал ко мне, дал время, полторы недели, которые я рыдала, материлась и проклинала его. Но и нет, потому что каждый раз, когда в груди появляется это самое неизведанное вспыхивающее чувство, оно тут же гаснет, как и бабочки в моем животе. И обидчиво. А еще ненавижу предательство. А он предал. Заставил меня все это пережить. Он не знает, но после того случая, как он отвез меня домой, я не выдержала. Глушила свою боль так, как делала это всегда. Немного порезала себе пальцы, бедра, и надеясь, что этих следов он не увидит. Они стали тусклее, но не пропали. Но по-другому я не умею справляться. Особенно в тот момент, когда человек, которому я привязалась, предал. До последнего не верила в слова Оливии, но он добил. «Так и будешь молчать?» Спрашивает спустя какое-то время, когда мы давно выезжаем за город. «Сколько мы так уже едем по трассе? Я вижу только поля, зеленую траву и пасмурное небо. Дождь скоро пойдет». Я игнорирую его вопрос. Хочу ему ответить, но понимаю, что если заговорю, будет худо. Мне. Потому что, кажется, за то время, что я была в доме с Алексом, сильно привязалась к нему. Не могу подумать о нем без мысли о том, как он обнимает меня, шепчет успокаивающие слова мне в ухо. И опять слезы на глазах выступают. От несправедливости. Благо, это чувство сейчас перекрывает жгучая обида, которая выжигает все остальные. Тебе придется со мной заговорить. Не придется. Я упорно молчу до конца нашего пути. Им оказывается маленький домик в небольшом поселке. Не знаю где, но видела табличку на въезде. И дом этот находится в лесу. Зачем он вообще меня сюда привез? Убить решил? Если бы. Я обуваюсь, выхожу из машины, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Весь салон пропах запахом Рихтера. Не могу дышать. И тем более связать двух слов. Мне нужна передышка. И сейчас я втягиваю жадностью воздух. Дождем пахнет. Какой же приятный запах. Жаль, что мне мешают им насладиться. Алекс снова подходит ко мне со спины, обвивает рукой талию. Его хватка для меня сейчас ядовитая, травмирующая. И я хочу вырваться. Что я делаю? Выскальзываю из его объятий и иду в дом. Плевать мне. Я знала, что он способен на все, но я все близко принимаю к сердцу. И сейчас оно разбито, вдребезги, на маленькие кусочки. Жду у двери, когда он откроет. Обхватываю себя руками. Вроде весна, но все небо заволокло тучами, отчего мне сейчас холодно. Хоть на мне и толстовка, которая совсем не греет. И хорошо, что Алекс быстро запускает меня в дом, а в нем не лучше. Располагаюсь на диване, захожу в социальные сети, провожу время в них, пока Рихтер выходит на улицу. Буквально минут на 20, и слава богу, меньше проведем времени вместе. Заходит он уже в дом с каким-то грязным полотенцем в руках. Недовольный. «Знаешь, нам повезло», — начинает он легко, — «что мы доехали вообще. У нас машина сломалась. Было бы плохо, если бы мы остановились на трассе». «И насколько мы здесь?» Наконец заговариваю. Не радует меня эта новость о сломанной машине. «Мужчина, что привез меня сюда, выглядит с этим машиной маслом на руках так соблазнительно», — усмехается. «До конца нашего с тобой месяца». «Замечательно. Трое суток с человеком, который...» У меня нет слов. Я вижу, что ты рада. Я отворачиваюсь, поджимаю недовольные губы. Так и хочется процедить ему сквозь зубы безмерно, но я говорю совсем другое. Что, мне уже снимать с себя тряпки, чтобы ты трахнул меня? Мы же за этим сюда приехали. Ты, наверное, постеснялся делать это в доме своей долбанутой жены. Не знаю, чего это все льется из моего рта. Я обозлена. Думала, за полторы недели возненавижу его только сильнее. Но он снова врывается в мою жизнь, как и в мое личное пространство. Резко опускается рядом со мной на холодный диван. «Следи за языком, девчонка», — холодно отвечает. «Я добрый не всегда. И сейчас не проигнорирую и отшлепаю тебя по твоей маленькой заднице». «Если тебя моя задница не устраивает, чего не отпустишь спокойно?» Опять врывается. На него не смотрю. «Мелочный ты все же, Александр, раз попу мою бережешь. 3 дня зажимаешь вместо того, чтобы в покое оставить». «Для тебя это копейки, но ты решил добить меня». Его пальцы неожиданно резко опускаются на мой подбородок, что я дергаю в сторону и не сильно сжимаю. Не он поворачивает меня к себе, а я позволяю ему повернуть мою голову и посмотреть в серые, леденящие душу глаза. С каких пор я стал Александром, а не Алексом? Не тебе ли не нравится, когда тебя зовут Алексом? Выгибаю бровь. Я всего лишь выполняю волю своего господина. Решила последние 3 дня побыть панькой. Хочешь, я еще покричу несколько раз слово «господин», чтобы тебе навсегда запомнилось? И язвлю, не сдерживаюсь. В стонах можно. Одобрительно выплевывает и прищуривается. И все опять сводится к сексу. Киваю. Ну, конечно же. Давай, что же ты? Хочешь ведь? Мне начать раздеваться? Давай, Рихтер, 3 дня осталось. Как можно это упустить? Я неосознанно опускаю ладонь на край толстовки. Мне начинать? Мелочный ты человек. Вижу, как сужаются его зрачки, скрип его зубов тонет в тишине. А я вот любитель всего мелкого. Отзывается, сверля меня испепеляющим взглядом. Грудь же мне твоя нравится. Я приоткрываю в удивлении рот и не знаю, что сказать. Он мигом захлопывает мне его одним легким ударом снизу. Как и твоя попа. Рост, размер ноги. Получается, да, я мелочный. Заметно. Сажу сквозь зубы. Он меня только что унизил. Да, у меня фигура не как у Бельц скромнее, раза в 2 или даже 3. Я не буду заставлять тебя спать со мной. Неожиданно устало выдыхает. Мы просто проведем эти 3 дня вместе. Я не дотронусь до тебя до тех пор, пока ты сама этого не попросишь. Я привез тебя сюда не для того, чтобы принуждать, а чтобы... Чтобы что? Не выдерживаю, когда он делает в конце паузу. А он молчит. Слово сказать не может, а я ему подсказываю. Загладит свою вину? Именно. Вижу, что выговаривает с трудом. Я усмехаюсь, отворачиваясь на мгновение, чуть ли не реву. О чем ты вообще? Не могу поверить в то, что слышу. Он словно издевается надо мной. Ты даже слова эти сказать не можешь. Не то, что вину загладить. Я резко встаю с дивана, чтобы уйти. Но он вновь не дает. Его руки хватают за запястье, но я его выдергиваю, вылетаю на улицу. Да, я веду себя как девушка, обижаюсь. А есть на что. Я буду ей и дальше. И плевать мне на его извинения. Если бы не он, все было бы нормально, нормально. И я не испытывала бы тех унижений, боли моральной. Не чувствовала грязных и извращенных рук, множество рук. Взять того бандита, потом еще 3 мужиков на аукционе, ладони Келлера. Его член, в конце концов, что едва не вошел в меня. Стоит ли мне вспоминать все унижения его жены? Опускаюсь на деревянные ступеньки и прикрываю лицо ладонями. Лучше в холоде, чем с ним. Там, где его запах, он, его руки, его дыхание, его тело, его слова, которыми Алекс ранит меня, но тут же залечивает. С ним невозможно находиться рядом. Именно поэтому я сижу на крыльце какое-то время. Сколько? Не слежу. Замерзаю. Зависаю в телефоне и смотрю новости. Я прекрасно знаю, что творится в мире. И с Бельц тоже. Видела недавно ее ролики. И вот опять. Я злюсь на Рихтера. Но он сделал это с ней ради меня. Или нет? Чтобы больше не действовала против него? Не знаю. Неожиданно в новостной ленте появляется значок сверху. Тетя звонит. Она это каждый день делает, проверяет мое самочувствие. Я ей все рассказала. Что со мной случилось и по чьей вине. Первая капля дождя падает на экран. Надо идти обратно. К Алексу. Вот сейчас договорюсь с тетей и пойду. Отвечаю на звонок, подношу телефон к уху и тут же напрягаю, слыша невнятное всхлипывание. «Виол?» Сердце мгновенно останавливается от ее подавленного голоса и плача. «Теть?» — спрашиваю настороженно. Тугой узел волнения закручивается в животе. «Ты почему плачешь?» «Это ужасно!» Воет прямо в голос. Я впервые слышу ее такой. Сжимаю холодными пальцами смартфон и дожидаюсь ответа. Не наседая. «Кама? Что с ней?» Тут же подскакиваю со ступенек. И нервно осматриваюсь по сторонам, когда она останавливается, и совсем не замечаю легкого дождя, что бьет по макушке и плечам. Ребенка потеряла! Что? Во рту резко становится сухо. Слова словно тонут где-то в горле, и я не могу ничего вымолвить, только 3 буквы. Пока пальцы леденеют еще быстрее, сердце не бьется. Зато эти ужасные слова в голове звучат снова и снова. Я! Женщина, что заменила мне мать, не может говорить, только плачет в трубку, не сумев вымолвить и слова. «Не могу! Сейчас!» Она резко отключается. А моя рука сама падает плетью вдоль тела. Я неверяще смотрю вперед. Этого не может быть. Не может. Это глупая шутка. Очень серьезная и не смешная. Не может моя сестра лишиться ребенка. У нее ведь в последнее время все было хорошо со здоровьем. Она похорошела, и все наладилось. Я начинаю трястись и кусать пальцы. Ходить из стороны в сторону. И уже чувствую, как волна истерики подкатывает к груди, где уже виснет тяжелый ком горечи. Слезы вырываются из глаз, и я не замечаю дождя, что бьет по телу, усиливается с каждой минуты. А я смотрю на дисплей и плачу, потому что мне приходит сообщение. Муж ее бывший пришел, ударил ее по животу, и все. Скорая приехала, сейчас в больнице. Ребенка не спасли. Крови много. Это конец вел. Я не знаю, что делать. Я седаю на ступеньках снова, отбиваю копчик задницу. Телефон выскальзывает из рук, которыми я прикрываю лицо. Всхлип сам вырывается изо рта. Да ладно, не могу поверить. Не может быть. Только неделю назад мы узнали, что у меня будет племянник, а теперь его нет. Мальчишка, которого Кама решила назвать в честь отца, нет. Больше нет. И все из-за одного мужчины, что полностью разрушил не только жизнь своего сына, но и моей сестры. Как и нашу. Меня накрывает. Задыхаюсь и отстраняю ладони от лица, глотаю жадно воздух. Это невозможно вытерпеть, и опять ловлю ртом кислород от этой несправедливости. Почему мы? Почему все говно само лезет к нам? Я подскакиваю со ступенек, несмотря на ватные ноги, залетаю в дом. Вытираю слезы рукавом толстовки и плюю на свой внешний вид. Встречаю взглядом с глазами Рихтера. Казалось, мужчина так и не шелохнулся с того самого места, как я ушла. И плевать. Мне это сейчас важно. «Отвези меня обратно!» Говорю сквозь душащие горло слезы. «Сейчас же!» Он поднимается с дивана. «Что случилось?» «Отвези меня обратно!» Повторяю еще раз, ничего ему не говорю. Он не моя семья, чтобы отчитываться перед ним. Алекс хмурится. «Объясни, что произошло». «Отвези меня домой!» Уже не выдерживаю и кричу. Черты лица вмиг ожесточаются, зрачки сужаются, но я не боюсь. Меня колбасит. Трясет из стороны в сторону. Сжимаю зубы и думаю только о сестре. О мужике, что лишил ее ребенка, которого я и желаю сейчас убить. Плевать. Пусть меня засудят, но я хочу, чтобы он сдох. «Успокойся». Он отдает холодный приказ, которого я не слушаюсь. «Я же сказал, машина сломалась, я не могу тебя отвезти. На улице ливень начинается, аварийка не приедет, вечер уже. В лучшем случае нас заберут завтра после обеда». «Завтра?» — вырывается из груди. «Поздно. Я не могу ждать до завтра. Мне нужно к ней, к сестре. Успокоить ее, обнять. Она не справится. Не сможет, как и я. Я не могу быть вдали настолько, зная, что ей сейчас плохо. Не только она потеряла сына, но и мы. Часть семьи». Поэтому я разворачиваюсь, как в тумане, выбегаю на улицу, и все равно мне на дождь, который неумолимо опускается на тело. А я иду, перехожу на бег. Черт с ним. Если надо, я пойду до нее пешком. Или попрошу встречную машину подвести меня. Кто-то же должен ездить здесь. «Виолетта, стой!» Голос за спиной никак меня не останавливает. Я бегу. Под слезы, стекающие по щекам, с огромным комом, глушащим все, что можно. Кажется, я разбиваюсь на куски с каждым шагом, который делаю по влажной земле. Не может этого быть. Это шутка, первоапрельская шутка. И все равно, что этот день был неделю назад, плевать. Это все неправда. Я сейчас дойду до них, а все хорошо. Кама счастлива, готовится к долгожданным родам, которые должны были случиться через несколько месяцев. У нее есть и ее большой животик, который и так отнял у нее много сил и нервов. И через несколько месяцев из него появится маленький малыш. Я резко останавливаюсь. Стальные пальцы Натали не дают бежать дальше. Горячее тело за спиной лишает любых сил. Лишил бы, если бы не мое желание убить ублюдка, из-за которого сейчас моя сестра. «Успокойся!» Раздается над ухом, а я не могу. И бежать дальше тоже. Ноги мерзнут, как и все тело, отказываясь шевелиться, и сил не остается. Слезы рвутся наружу с каждым разом все сильнее. И опять мне обидно за то, что это случается с моей семьей. Именно со мной, не с другими. Страдают только я и близкие мне люди. «Отпусти!» Прошу его, стараясь вырываться. «Логинова, очнись!» кричит еще раз. «Куда ты собралась? До города 4 часа езды». «Отпусти!» Вою мощнее волка, что делает это на луну. «Мне надо! Надо туда! Там!» А он не отпускает. Продолжая держать меня, пока снова реву, и всего лишь хочу очутиться там, а не здесь. А Рихтер, за которого я все еще тут, не дает мне этого сделать. Наоборот, разворачивает к себе, заставляет почувствовать его окутывающее меня тепло, но ничуть не успокаивающее. Смотрю в его глаза и прошу его еще раз. «Кама, она...» «Я знаю», — перебивает. «Нет смысла бежать до города, Виол. Остановись. Ты только заболеешь, и ноги заболят. Ты дойдешь до него до завтрашнего обеда, поэтому ты будешь здесь. Завтра я отвезу тебя в город. Сейчас я позвоню своим знакомым врачам. Они возьмут твою сестру под наблюдение и постараются сделать все, что смогут». «Они не вернут». И опять я всхлипываю, представляя на руках маленького мальчика, крохотного, милого, кричащего. «Его не вернут». «А чем поможешь ты?» Задает вопрос, на который у меня нет ответа. В голове сумбура неразбериха. «Убью!» — срывается с губ. «Того мудака!» «Я займусь этим», — заверяет, перемещая свои ладони стали на лицо. «Только успокойся, ладно? Вернемся домой в тепло. Я растопил камин. Мне нужно сделать пару звонков, чтобы твоей сестре помогли, а того ублюдка наказали». Можешь убить его потом сама, я не буду останавливать. Но сейчас ты вернешься в дом, потому что ничего мы сделать не можем». «Не можем?» «Нет, малышка, не можем». Успокаивающе водит пальцами по щекам. «Успокойся. Пошли». Он аккуратно перемещает свои руки на мое тело, обнимает, приподнимает с пола и несет. Пока я обхватываю его руками, опускаю голову на плечо и опять рыдаю. Позволяя слезам душить меня, а отчаянию хлестать и так растерзанную душу. Не замечая, как оказываюсь в тепле. Рихтер не соврал. Разжег камин, напротив которого он меня и опускает. А меня трясет всю и от нервов, и от холода. Слезы высыхают, но следы от них остаются на щеках. Алекс стягивает с меня мокрую от дождя толстовку, лосины, которые промокли под ливнем. Не знаю, сколько я бежала по дороге, но с волос капает вода. Все словно произошло за жалкую минуту. Но вот слова в сообщении. Все прокручивается у меня перед лицом. Как и картинки, я опять хочу заплакать. Но Алекс появляется вовремя. Накрывает мои подрагивающие плечи пледом, садится рядом, обнимает меня и прижимает к себе, пока я поджимаю в истерике губы. «С ней же все будет в порядке?» Спрашиваю почему-то у него. «Будет», — успокаивающе шепчет и гладит по волосам. «Я позвонил, обо всем договорился». «Но ведь...» — закрываю глаза. «Его уже не вернуть». «Я не спрашиваю, откуда он это все знает. Наверняка нашел телефон, где я прочитал сообщение». «Да», — соглашается, за чего слезы опять фонтаном брыжут из глаз. «Поддержка от него дерьмовая. Но и ты слезами своими его не вернешь». «Не верну». «Ты ведь убьешь его?» Срывается неосознанно с губ, как и новый всхлип. «Ее мужа. Это все из-за него. Если ты скажешь сделать это...» «Скажу!» — заявляю уверенно. «Значит, убью». Я сжимаю пальцами плед и стискиваю зубы. Он поплатится. Заплатит за то, что заставил пережить Каму все это. И меня. Потому что, несмотря на успокаивающие руки, что гладят меня по телу, я не могу успокоиться. Снова вижу кровь перед глазами, и опять истерика накрывает с головой. Хочу опять себя порезать. Как делала это всегда. Справлялась с любой болью. Как и полторы недели назад, так и сейчас. Рихтер не одобрит, никогда этого не сделает. А потом накажет меня. Но мне сейчас так наплевать, наплевать. Мне хочется прийти в себя, понять, что я еще не умерла и дышу, почувствовать боль, которая отрезвит, угасит мою панику, истерику, что не хотят останавливаться, как и руки, что трясутся, сжимая ткань. Я поднимаюсь с груди Алекса, смотрю ему в глаза. Словно спрашиваю, можно? Я уже заведомо вижу неодобрение в его глазах. Ничего не понимаю, как этот мужчина резко впивается в мои губы грубым поцелуем. Почему сейчас? Почему? Хочу отстраниться, а он не дает. Делает мне больно, забивает мои мысли собой. Не дает дышать, не дает думать. А меня рвет, срывает крышу. На эмоциях, на чувствах, которые глушат, добивают. И вместо физической боли я получаю моральную. Снова сдаюсь перед этим мужчиной, не понимая, как он заменяет мне нож, что хлестко режет по коже, приводя меня в чувство. Нет, он режет. Но не по телу, а по душе. Потому что я снова не выдерживаю и целую его. Только бы успокоиться, обрести контроль и заглушить боль, которая нарастает с каждой секундой все больше.